Глава 16. Небо покраснело от рассветных лучей, а на меня уставились 5 перепуганных инквизиторов в ранге оруженосцев. Серьезно? Настолько плохо с кадрами, что уже в охранение ставит молодняк? Несмотря на то, что они были молоды, вопрос задали правильный. Да еще и обнажили мечи. Бравые ребята. И правда, кто же я такой? Практически одержимый. Во всяком случае, душу уже заложил. «Ты кто такой? Я тебя спрашиваю!» — взвизгнул паренек на вид 20, с едва начавший пробиваться щетиной, и покраснел. Не ожидал, что голос петуха даст. А рука подрагивает, поди ладони вспотели. «Я не видел, чтобы ты входил в разлом! Руки в гору!» «Эх, как я люблю таких умников! Ну ладно, поиграем!» «Щенок, ты на кого голос повысил? Если вы, клоуны, проспали, когда я вошел в разлом, то гауптвахты не отделайтесь. Я добьюсь, чтобы каждому из вас впаяли дисциплинарку. Ну чё, губёнка затряслась? Знаешь, куда тебя из столицы сошлют? Правильно, в Серные Рыбыжи. Будешь там яйца отмораживать, а не тёлок по клубам цеплять, говнюк малохольный». Рявкнул на пацанов, сверкнул глазами. «Ух, как я хорош! Сам себе бы поверил. Главное, запугать их и ни в коем случае не светить ксивой. Иначе будут вопросы, от которых я не смогу отвертеться». «У вас же не было, вы же...» — проблеял белобрысый напарник Безбородова. «Я же, мы же, идиоты! Где вас понабрали? Двух слов связать не можете. Если вы проспали момент моего попадания в разлом, то могли просрать и визит мародеров. Под трибунал пущу бестолочей!» — рявкнул я, радуясь душе тому, что моих собеседников пот пробил. «Свалили нахрен отсюда, чтобы я вас не видел!» Прошипел, любуясь, как молодняк, пятится назад, убирая мечи в ножны. Победа! Детдомовское образование в очередной раз побеждает сынков из богатых семей. Да, жизнь была дерьмовая, но научила многому. Мое торжество прервал голос из-за спины. «Так, что здесь происходит? Кто это?» «Господин старший инквизитор, ничего не происходит, охраняем разлом, как велено!» — отрапортовал белобрысый, вытянувшись по струнке, как и его коллеги. «Это кто?» — кивнул в мою сторону инквизитор, очень даже пожеванный жизнью. Правая щека покрыта бугристыми шрамами от ожога, на левой руке нет 3 пальцев, хромает на обе ноги. Судя по всему, был перелом, еще не полностью восстановился. Взгляд жесткий, как колючая проволока. «Старший инквизитор, вы как себя ведете в присутствии старшего чина? Отдать честь!» — гаркнул я, сдвинув брови, придавая себе максимально грозный вид, руки в боки, как положено. «Это меня чинами не пугай. С кем имею честь беседовать?» — надменно спросил инквизитор, снимая стальные перчатки. «Ты чё, старшой? Да ты знаешь, кто я?» «Нет», — выдохнул инк, смотря на меня устало. «Ну, ты пошел нахер!» Я схватил за нагрудную пластину белобрысова и швырнул в сторону старшего инквизитора, а сам рванул в образовавшуюся брешь. Молодняк смотрел то на удирающего меня, то на старшего инквизитора, валяющегося на земле. Бакланы. Они так и тупили, пока старшой не заорал. «Дегенераты! Чего стоите? Взять живым!» «Да, ребятки, взять живым!» «Вот только мы в районе, который я знаю как свои 5 пальцев». С разбегу перемахиваю через забор и несусь к заброшенной церкви, стоящей в сотне метров от фабрики. Ее и забросили-то, потому что настоятель не рассмотрел во владельце фабрики одержимого. Настоятеля разжаловали, а приход закрыли. Позади раздались крики в 10 глоток. Чувствую, погоня будет шикарной, но недолгой. Забежал в церковь, по полуразрушенной лестнице, на 2-й этаж. Во! Шустрые инки попались уже здесь. Со 2-го этажа через окно вылез на разрушенный пропет, аккуратно пошел влево. Шальной кирпич заиграл под ногой, едва не покинув свое место в стене, но меня выдержал. Я перебрался на соседнюю стену, с нее на балкон, а оттуда на колокольню. Помнится, в детстве там была привязана веревка, с которой можно перепрыгнуть на крышу церковной лавки, оттуда уже под забором нырнуть на рыночную площадь и затеряться в веренице торговых лотков. А вот и веревка. Коричневая, поеденная временем. Дернул пару раз, выдержит. Выбрав пару метров на себя, разбежался и сиганул с колокольни, как делали в детстве. Пролетев по дуге, сделал рывок и отпустил веревку. Ветер засвистел в ушах, а крыша лавки со страшной силой врезалась в ноги. В детстве стальная крыша выдерживала нас без проблем. Вот только я немного вырос, а крыша прогнила. С грохотом металл под моими ногами проломился, а вместе с ним и опорные доски. Подняв горы пыли, я рухнул внутрь здания. Благо, падать было невысоко, первый этаж все-таки. Упал удачно на какой-то ворох с тряпьем. Не теряя времени, вскочил на ноги и рванул к выходу. Подбегая к двери, заметил, что она двойная и закрыта на решетку, перетянутую цепью. Но ничего, у меня с собой болторез имеется. «Серп ветра! Внимание, потеряно 90 единиц маны!» Невидимое лезвие с лязгом рассекло металл, а вместе с ним и кусок бетонной стены. На ходу влетел плечом в дверь, вывернув ее наружу. Выбежав из здания, оглянулся. Инквизиторы стояли на колокольне и спорили, кто же будет прыгать первым. Дилетанты. Хотя метрах в 100 послышались еще голоса. Паладинов привлекли к поискам. Ну, удачи. Выскочив на базарную площадь, свернул налево. Помнится, тут было здание со здоровенной трещиной в фундаменте. Через нее мы залезали в складские помещения магазина. Бесплатные сладости, ностальгия. Правда, сладости были бесплатными ровно до тех пор, пока нас не поймал хозяин лавки. Мы с Мишей не успели сбежать, а вот Игоря поймали. Сначала отлупили до полусмерти, потом заставили полгода работать за еду. Забавно. Хозяин лавки думал, что наказал Игоря, а тот только рад был, что его кормят регулярно. Эх, времена. А вот и трещина. Правда, в моих воспоминаниях она была значительно больше. Кое-как пролез внутрь и затих. Магазин, судя по всему, как и все в этом районе, погиб смертью нищих. С закрытием фабрики народ потянулся в другие места, а здесь остались жить 2 калеки и 3 чумы. Из расщелины донесся звук пробегающих мимо ищеек. «Кроют матом меня. Обидно. Правда, не мне, а им. Не найдут меня и огребут по шее. Найдут. Все равно огребут по шее за то, что в разлом пропустили, за то, что сразу не поймали. И еще по 1000 причин». В подвале магазина воняло плесенью. На стены были ей обильно усыпаны. Под ногами хрустела стабильность. Разбитое стекло и прогнившие доски. Из-под одной такой, пискнув, выбежала крыса размером с кошку. Серая тварь отбежала на пару метров, повернулась ко мне, оценивая свои шансы выиграть в сражении, но решила таки отступить. Найдя угол потемнее, привалился к стене. В ладони возник фиал святой крови. «Святая кровь. Класс. Зелье. Тип. Эпический. Особенности. Святая кровь усиливает тело, испившего ее, дарует повышенные рефлексы, что позволит сокрушить самого грозного противника. Вес 210 граммов». Открутив пробку, почувствовал, как в нос ударил резкий мускусный аромат. «Пока жду темноты, может, хлебнуть?» Услышав мои мысли, оживился чертило. Демон выплыл из статуки и вцепился когтистыми лапами в зелье. «Не вздумай пить это дерьмо!» Чертило дернул бутылек на себя. «А что так? Боишься, что стану чересчур сильным и прибью всех ваших, а потом и тебя в расход пущу?» Потянул я зелье в свою сторону. «Если бы! Это из склянки дико смердит демонской кровью!» Крылья сбивали воздух, пока он пытался вырвать из моих рук флакон. «Хм. Я, конечно, знал, что церковь скупает все ваши запчасти, но не думал, что святую кровь делают из демонов. Демоны и святость — понятия полярные!» Выдернул склянку из рук чертилы и покрутил перед глазами. «А, сказал праведник, который врет, ворует, убивает, сквернословит и пьет не в меру!» — возмутился чертила, загибая пальцы на каждый из моих грехов. «Забыл добавить, что я еще и жену подвел. Вообще, слышь, обвинитель хренов, ты сам пьешь не меньше меня!» «Я демон, мне можно!» — расплылся в улыбке лорденыш. «А что будет, если выпью?» — спросил я, не отводя взгляда от сосуда. «Не знаю». «Тьфу! Тогда что ты мне голову забиваешь?» — возмутился я, закрутив бутылку и отправив его в инвентарь. «Стасян, я ж как лучше хотел!» «Все, свали, дай подумать!» Чертило показал язык и улетел копаться в валяющемся повсюду хламе. «Времени вагон, а значит, нужно распределить скопившийся опыт, чтобы не тратить его на очередное повышение уровня. Статус. Имя — Станислав. Уровень — 46. Текущий опыт — 26705. Из 72890. Класс — экзорцист. Ранг — акалит. Уровень жизни — 100 из 100. Уровень маны — 150 из 150. Характеристики. Физические — 34. Сила — 11 плюс 1. Ловкость — 13 плюс 6. Живучесть — 10. Умственные — 39. Интеллект — 15. Реакция — 13. Восприятие — 11. Плюс 10. Навыки. Активные. Астрогардиан — 3. Гробница праотцов — 2. Голос разума — 4. Духовное очищение — 3. Картограф — 1. Химерология — 1. Пассивные. Ускоренное восстановление маны — 20. Дополнительные. Защита от внушений — 3. Классовый. Бонус плюс 10% к скорости восстановления маны. Свободные очки навыков — 6. Демонические навыки — 2 ранг. Активные. Факел — 1. Горение — 1. Дымовая завеса — 1. Пассивные. Горнила Идракса Грейгарда — 1. Пожиратель душ — 1. Теплота — 1. Дополнительные. Жизнь за даром. Максимальное. Проклятие. Свободные очки поглощенных душ — 184. Поглощенные души Идраксом Грейгардом — 1955 из 7000. Инвентарь — 110 килограмм. Не густо, всего-то 26 тысяч опыта сохранилось. Выходит, что рисковал жизнью ради чего? Ради того, чтобы повысить реакцию до 14 единиц. Поздравляю, реакция повышена до 14. Текущий опыт — 1105 из 72890. И все, опыт закончился. А вся моя награда — это практически опустевшая банка с мазью. Нет, мазь, конечно, крутая, но как-то не чувствуется, что я иду семимильными шагами к спасению Веры. Кстати, что-то мне подарил храм в связи с моим повышением. Из инвентаря извлек шкатулку. Синий отлив. На ощупь как будто сделано из мрамора. Пафоса не занимать. Сдвинул крышку в бок, а внутри всего лишь две карты навыков. Защита Адоноса. Класс. Карта навыка. Тип редкий. Описание. Пассивное умение. Снижает входящий урон на 10%. Энергослед. Класс. Карта навыка. Тип редкий. Описание. Позволяет распознавать энергетический след, исходящий от демона. Стоимость использования 80 единиц маны. И что за бестолочи в храме подбирают карты? Зачем защиты экзорцисту, который в ближний бой не ввязывается? Нет, я другое дело. Мне-то карта в самый раз, но в целом идиотизм. Зато энергетический след — очень полезная вещь. Поздравляю. Выучен навык защита Адоноса, уровень 1. Осталось свободных очков навыков 5. Поздравляю. Выучен навык энергослед, уровень 1. Осталось свободных очков навыков 4. Я и не заметил, как стемнело. Сначала возился со статистикой, а потом утонул в воспоминаниях. Лет 5 назад я привозил Веру в этот район. Провел ее по местам боевой славы. Рассказал про все идиотские истории, в которые успел влипнуть. Она смеялась, такая нежная улыбка. С ума можно сойти. Каждый раз, когда смотрел в ее глаза, утопал в этой синеве. Забавно. Я всегда думал, что сложно кому-то довериться полностью. Раскрыть душу, показав, какой я внутри. Боялся, что она не поймет. А оказалось, что она готова просто любить меня таким, какой я есть. Для кого-то это слабость и неуверенность. А я вижу это как силу. Не каждый способен раскрыться, ничего не тая. И уж тем более не каждый сможет принять человека со всем багажом, стыдом и болью, которые он тащит на себе из прошлого. Вероничка, дождись. Я скоро все исправлю. Будет море, семья, большой дом, все будет. Скоро. Вылез из подвала. Холодный воздух заставил вздрогнуть. Эх, прекрасный район. Темнота хоть глаз выколи, ни одного фонаря. Местным плохо, а мне в самый раз. Вокруг слышались редкие переклички паладинов, но фабричные подворотни меня надежно укрыли в своих недрах. Через час я выбрался на окружную дорогу и тормознул попутку. «Я куда, братишка?» — спросил чернявый водила лет 30 с тлеющей сигаретой в зубах. «До трущоб докинешь?» «Не, я еще пожить хочу. Ночью туда точно не ногой». Услышав о трущобах, он скривился, как будто его лимон жрать заставили. «А за пятак?» «Ты чё, банк ограбил?» Лицо заинтересованное уже представляет, как даму свою в кабак поведет. «Тебе не все равно?» «Да за такие бабки все равно, запрыгивай. Только я тебя закину и тут же сварю, ждать не буду, без обид». «Да какие обиды? Держи». 5000-я купюра перекочевала в руки водилы. Но с места мы так и не тронулись, пока он не просветил ее, подставив к лампочке внутреннего освещения. «Настоящее! шумно выдохнул водила и сунул купюру в карман. «Сам понимаешь, жульё на каждом шагу. Нет, ты не думай, я тебя жуликом не считаю. По тебе сразу видно, порядочный человек». «Ага, порядочный. Меня сейчас по всей фабричке ищет, а в остальном порядочный еще какой». Водила был немногословен. Пустынная дорога, по бокам мелькают мертвые окна зданий. Если ночью шляться по городу, то может показаться, что демоны победили, и от человечества, кроме холодного бетона, не осталось ничего. Чернявый высадил меня прямо у входа в измайловское убежище. Новые охранники оказались с глушью. Пальнули в меня из арбалетов, не расслышав пароля. Пришлось выкрикнуть его еще несколько раз. «Чего ты мямлил? Не мог сразу громко сказать!» — рявкнул мне в лицо амбал с ирокезом на голове и татухой, занимающей поллица. «А, извини, пожалуйста. Сейчас исправлюсь». Удар ногой пришелся в пах амбала с такой силой, что его оторвало от земли, а после я добавил громкости, как он и просил. «Приют — мой дом! Безопасность небезопасна! Сейчас услышал?» — спросил я, отодвигаясь от уха собеседника. Ирокез просто выл от боли, не в силах что-то ответить. Его напарники столпились вокруг меня, не понимая, стоит впрячь закастрированную или спустить все на тормозах. «А вы сразу услышали? Или вам тоже повторить погромче?» — спросил я, накинув на себя астрогардиан и достав из инвентаря меч храмовника. Увидев клинок, бандосы поняли, что я важная шишка и лучше со мной не связываться. Эх, знали бы они, что этот клинок был мною украден у ордена. Тогда разговор пошел бы совсем в другом русле. Настроение было скверное. Аэрокес сам нарвался. Сходить в разлом и ничего ценного оттуда не вынести? Стыдоба. Даже продать нечего. Проделав привычный танец через ловушки, кое-как увернулся от святой воды и проник внутрь. «Измаил, Измаил, что ж ты бросил коня? Пристрелить не поднялась рука? Стас, ты пьян? Ага, пьян наш с тобой дружбой. Химикам своим отдай. Мне нужно знать, из чего эту дрянь делают». Я бросил фиал в нишу стола, краем глаза заметив алчный взгляд торговца. «Да, я знаю, что ты за этой гадостью давно охотился. Но даже не думай меня надуть. Если узнаешь что-то ценное, я тебе лично подарю еще два таких». Из инвентаря в руку мне легли два фиала. Торговец уронил челюсть на пол. «Как? Откуда? Ты убил отряд инквизиторов?» «Скорее ограбил. Но кому какая разница? Стас, какого хрена ты мне притащил краденое? А если инки выйдут на меня, я вместе с тобой на висельницу отправлюсь. Не, мне такого не надо, забирай это дерьмо и вали отсюда». Торговец часто дышал от страха, трясущимися руками запихнул зелье обратно в нишу стола. «Успокойся, Изя. Те, у кого я забрал фиалы, были уже мертвы. Убил их не я, меня никто не видел. Делай свое алчное дело, и все будут в плюсе». Взгляд торговца метался от меня к фиалу святой крови обратно. На его лице читался быстрый и очень противоречивый мыслительный процесс. Получить невероятно редкую и фактически бесценную вещь для черного рынка и смириться с рисками или прогнать меня и жить спокойно. Алчность победила. Изя посмотрел по сторонам, как будто тут кто-то еще мог быть, потом схватил зелье и спрятал в сейф за спиной. «Приходи через неделю, но помни, ты мне должен!» Костлявый палец торговца направился прямиком мне в грудь. «Так и что вы говорите? Пока должен. Как отдам еще два фиала, будем квиты», — улыбнулся я, разведя руки в стороны. «Вот что ты за человек? Как честному торговцу на тебе заработать?» «А в этой комнате есть честные торговцы?» — ухмыльнувшись, я посмотрел по сторонам. «Ага, очень смешно. Давай, клацай уже свою кнопку. Поеду домой, отосплюсь. День непростой выдался». Под ногами привычно открылся тоннель. Пару минут в темноте, и я вышел на пустынные улицы трущоб. Достав телефон, выругался. Заряд 1%. «Успею вызвать такси?» «Ага, почти». Успел только услышать, как диспетчер берет трубку, и телефон погас. «Придется пешком прогуляться пару километров, а там попутку поймаю». Интересный район, колоритный. На порожках дома семья пьет какую-то мутную жижу, судя их по говору, пьяный в усмерть. Через дорогу парень, тощий, как скелет, готовится отправиться к праотцам, перетягивая себе руку для дозы. В конце переулка толпа бьет какого-то бедолагу. И собаки. Чертовы собаки. Они повсюду. Лают, пытаются окружить, но стоит топнуть, разбегается. Больше собак бесило только отсутствие освещения и дорог. Огромные колдобины заставляли молиться всем богам, чтобы следующая выбоина не сломала мне ноги. В этот район явно вкладывают огромные деньги и стремятся вытащить народ из нищеты. Отрицательное процветание. Шагая по темным улицам, я сжимал в кармане рукоять ножа. Да, параметры у меня вкачаны неплохо, но труба, прилетевшая по затылку из темноты, еще никого не сделала богаче и здоровее. Справа заметил красную вспышку, обострил восприятие и ощутил присутствие демонической энергии. В переулке между пятиэтажек стояли два человека. Одним из них был апостол.